Глава 7. Было не очень-то вежливо появляться в главном полицейском управлении в такое неподобающее время, как 8:30. Поэтому я подождал до 8:40, прежде чем поставить свой Порше под табличкой «Стоянка запрещена». Думаю, это только справедливо, платить городу в той или иной форме после того, как бесплатно воспользуешься его услугами. Эта сторона моей натуры отнюдь не вызывает у босса теплых чувств, особенно когда она отражается на счетах за служебные расходы. В открытом лифте с декоративной металлической решеткой я поднялся на 4-й этаж, где находилась полицейская лаборатория. Когда я вошел, лейтенант Л. Дэвис, дежурный химик, близоруко таращился на раствор, пузырящийся на донышке пробирки. Он поднял голову и кивнул мне. «Макс Ройл, давненько не виделись!» Вытерев руки о рабочий халат, он протянул одну мне. Я взял ее как можно быстрее и выпустил. Руки лейтенанта Дэвиса на ощупь всегда напоминали сырое рыбное филе. «Чем можем помочь, Макс?» – поинтересовался он. Кивком я указал на дальнюю часть лаборатории, где находилась дверь с надписью «Баллистика». «Кто сегодня дежурит в тире?» Лейтенант Дэвис сморщил нос и сосредоточился. «Майк Коннорс». Он еще немного подумал и покачал головой. «Нет, прости, сегодня у Майка выходной. Наверное, Ленни Винтерс». Он тоскливо посмотрел на меня. «Так тебе очень нужна баллистическая экспертиза? А здесь мы ничего не можем для тебя сделать?» «Может быть, если достану пятна крови. Но, по правде говоря, гарантирую это, если только доберусь до того типа, который нанес мне визит сегодня ночью». Он кивнул с несчастным видом и вернулся к своей бурлящей пробирке. Я прошел через длинную комнату, сплошь забитую столами из стеатита, горелками Бунсена и бюретками в лабораторию баллистики. Ленни Винтерс был человеком высоким, с копной светлых волос. Когда я вошел, он что-то проворчал и отодвинул отчет, над которым трудился. «Только не говори, что у тебя еще одна», — сказал он, мрачно улыбнувшись. «Такой малый, как ты, может озадачить человека и без дополнительной помощи». Я полез в карман, достал пулю, которую вынул из матраса, и бросил ему на стол. Винтер взял ее, я, смотрев, нахмурился. «Где ты ее взял?» — поинтересовался он. «Она выглядит так, словно была выпущена в испытательный щиток». Он повертел ее между пальцами. «Никаких отметин, она практически не деформирована». «Такой она и должна быть», — сказал я. «Я вытащил ее из своего матраса». Винтерс фыркнул. «Кому что больше нравится. Одни любят ложиться в постель с девочками, другие предпочитают 45-й калибр. И то, и другое может привести к летальному исходу». «И вот так весь день. Всякие там шуточки и прочая чепуха». Я опустился в кресло напротив письменного стола. «Послушай, Ленни. Сегодня утром какой-то тип проникает ко мне в квартиру и выпускает в меня пулю. Мне удается вовремя убраться с ее пути. Такие приключения здорово выматывают. А эти твои шуточки выматывают еще больше. Окажи мне одну услугу». «Выясни, вылетела ли она из той же самой пушки, что и все остальные», — продолжил он, как попугай, и мгновение пристально смотрел на меня. «Полагаю, ты получил у лейтенанта Дина добро на эту проверку?» Я принял оскорбленный вид. «Разве я был бы здесь, если бы не получил?» Подумав, он кивнул. «Да, конечно». «Ну ладно, Ленни. Я не получил никакого добро и подумал, что это могла бы быть пока остаться между нами». Винтерс покачал головой и бросил пулю на стол. «Не надо меня подмазывать, Макс. Если Дин пронюхает, что мы используемся лабораторией для твоих личных дел...» «Каким образом? Разве твоя жена пронюхала той маленькой рыжеволосой курочки, с которой я тебя познакомил?» Ленни Винтер сбросил на меня злой взгляд. «Эй, погоди-ка!» Я прервал его. «Не беспокойся. Я ничего не собираюсь ей сообщать. Я упомянул об этом только за тем, чтобы напомнить тебе, какой я на самом деле молчаливый парень. Конечно, если ты не испытываешь желания помочь мне...» Ленни Винтерс по-прежнему хмурился. Он отпустил какое-то замечание, которое я не совсем расслышал, и снова взял в руки пулю. Потом подошел к металлической картотеке, протянувшейся вдоль задней стены комнаты, выдвинул один из ящиков и, порывшись в нем, достал конверт. «Вот, это пуля из тела Хэнка Фишера». Он вытряхнул на стол слегка деформированную пулю. Потом из другого конверта сплющенный кусочек свинца, который я выковырял из деревянной панели в квартире Джо Бакстера. «А это та, которую выпустили в тебя, но промахнулись». Потому как он это произнес, у меня создалось впечатление, будто он сожалеет, что этот тип так плохо целился. Он взял все три пули, подошел к стоявшему у стены прибору и вставил туда две из них, потом навел окуляр и приложился к ним. Повозившись с дисками, поднял голову и нахмурился. Они вылетели из одного и того же револьвера. «Ты уверен?» Винтер кивнул и взял в руки пулю, ту, что из квартиры Бакстера. «Она один к одному с той, убившей Фишера. Сейчас я еще слечу ее с пулей из квартиры Бакстера». Он повозился с пулями, заменил одну на другую и снова прильнул к окулярам. Потом поднял голову. «Взгляни сам». Я подошел и посмотрел в линзы. Изображение было раздельное. Вверху была видна пуля из моего матраса, внизу из стены Джо Бакстера. Стало очевидным, что борозда и царапины, возникшие после прохождения по стволу револьвера, были идентичны на обеих. Я выпрямился и кивнул. «Если бы мы теперь могли раздобыть еще и револьвер», – пробормотал Винтерс. Я расстегнул куртку и вытащил пушку 45-го калибра, которую коротышка оставила на полу моей квартиры. «Милости просим!» Он протянул руку, но я отвел револьвер в сторону. «При одном условии. Я сам расскажу об этом Дину». Он нахмурился. «А ты ничего не выкинешь?» «Ты ведь меня хорошо знаешь, Ленни. Разве я могу что-нибудь выкинуть?» «Разумеется, я тебя знаю, поэтому и спрашиваю». «Послушай, Ленни», — сказал я ему. «Парень, который стрелял из этой пушки, пытался размазать меня по всей спальне. Ты считаешь, что я способен покрывать такого типа?» Переварив сказанное, он пожал плечами. «Вероятно, я сошел с ума. Но я сделаю это. Только у меня тоже условие. Если ты в течение 24 часов не поставишь лейтенанта в известность, я это сделаю сам». Я согласно кивнул. «Заметано». В 10 часов в детективном агентстве Крамера царила такая же радостная атмосфера, как в похоронном бюро на исходе зимы, во время которой была зафиксирована самая низкая смертность. Двустворчатые вращающиеся двери захлопнули за моей спиной, и я направился к столу Пэт. При виде меня она старательно натянула на колени юбку. Это был единственный признак того, что она меня узнала. «Кто умер?» – спросил я. «Мне бы не хотелось этого говорить», – бесстрастно произнесла она. «Но на вашем месте я не стала бы покупать сейчас новый костюм. Не думаю, что вы его успеете надеть. Мистер Крамер разговаривал с комиссаром полиции, точнее, комиссар полиции разговаривал с мистером Крамером». «И все в один день», — сказал я. «Пожалуй, сегодня мне не стоит встречаться с мистером Крамером. Я просто выскользну на улицу и помчусь отсюда без оглядки». «Слишком поздно», — предостерегла она. 5 минут назад я получила строгое указание проводить вас к шефу, как только вы появитесь, а затем игнорировать любые крики, раздающиеся из кабинета мистера Крамера. Они могут исходить только от вас. Как идут дела с номером Макса?» «Эта затея провалилась. Мне сказали, что если бы у меня было достаточно ума, чтобы петь дуэтом с шимпанзе, я не стал бы работать в таком месте». «Вы заходите, заходите, Макс Ройл», — кивнула Пэт в сторону святилища. «Труба, труба зовет. Вам нужно идти, а мне не придется остаться, чтобы потом вымести осколки». Я вошел в кабинет Крамера задом наперед, подумав, что если войду нормально, то увижу его лицо, а это зрелище вконец лишит меня мужества. Я закрыл за собой дверь и остановился, разглядывая ее. «Ты!» Голос Крамера был глух от волнения. «Почему ты стремишься погубить меня, Макс? Скажи!» «Я всего лишь туповатый служащий», — я замялся, — «который пытается сделать свою работу, и что туповатый, это верно. Слабоумный — это определение тоже годится. Ты задираешь Милхаунда, и он уже пожаловался комиссару. Недовольствуясь этим, ты силой врываешься в квартиру одного из его ведущих актеров и терроризируешь его. Что ты собираешься делать дальше? Поджечь здание United World?» «Оно не загорится», — грустно вздохнул я. «Оно почти целиком из алюминия». «Какое счастье!» — прохрипел шеф. «Ты губишь мою жизнь, Ройл. Понимаешь ли ты это? Вчера я разыграл 9 лунок и сделал 18 ударов сверх нормы. У меня не хватило духу разыграть остальные 9. Я набрался мужества и повернулся наконец к нему. «Скажите что-нибудь мне об Амосе Хэкете», — попросил я. «Ну уж нет», — завопил он. «Только не говори мне, что следующим будет Хэкет. Сначала Милхаунд, потом Джордан, а теперь еще и Хэкет. Поначалу я думал, что ты стремишься просто разорить меня, но теперь вижу, что это Тебе будет недостаточно. Тебе нужно, чтобы я еще и в тюрьму загремел. Вы хотели сказать мне что-то о Хэкете? С надеждой переспросил я. Ну ладно, безнадежно произнес он. И вообще, зачем мне свобода? К чему мне платежеспособность? И кому нужен этот гольф? Что за человек этот Хэкет? Не обращая внимания на его стенания, терпеливо и настойчиво задавал я свой вопрос. Когда Амос Хэкет идет по улице, на улице становится темно. Наконец внял он моим мольбам. Когда Амос Хэкет участвует в сделке, эта сделка автоматически начинает вонять. У него есть кое-какие политические связи и множество друзей в самых неподобающих местах, включая джентльмена по имени Сайрус Кей Милхаунд. Ты это хотел узнать от меня, да? Спасибо, Пол! Искренне поблагодарил я. Если позволишь, я побеспокою тебя, Макс, еще немного. Подчеркнуто вежливо сказал он. Как продвигаются дела с розыском Джо Бакстера? Продвигаются. Неопределенно ответил я. Это мне известно, проворчал он. Но в каком направлении? Назад, как я понимаю? Я сделал вид, что обиделся. Я рискую за вас своей головой. И вот какую благодарность за это получаю. Ты никогда в жизни не рисковал своей головой, Макс Ройл. Ну, вы правы, может быть и нет. Но кто-то решил, что вчера ночью мне как раз пришло время это сделать. Он нахмурился. Что же случилось вчера ночью? Кто-то забрался ко мне в квартиру и пытался меня убить. Весьма театрально объявил я. Он поморщился. Никогда не нужно есть перед сном. Из-за этого тебя и мучают кошмары. Вот как? У этого кошмара оказался с собой револьвер, сообщил я. И из этого револьвера вылетела пуля, которая едва не погрузила меня в мой последний и самый долгий сон. Ты это серьезно, Макс? Я пытаюсь вам объяснить, а вы не желаете меня слушать? Выдохнул я. Кто это был? Резко спросил он. Ты видел его лицо? Нет, помотал я головой. Он не позволил мне увидеть себя крупным планом. Но тем не менее, я постараюсь его найти. Я думаю, это тебе поможет. Он оскалил зубы и бросил через стол утреннюю газету. Я взял ее и просмотрел. На первой странице была фотография Джо Бакстера в армейской форме. А внизу заголовок: «Видели ли вы этого человека? Он разыскивается полицией для допроса». Быстро же Сэм Дин нашел фотографию. В этом деле все действовали быстро, кроме, естественно, меня. Видимо, из-за того, что все остальные знали, в каком направлении необходимо двигаться. «Сегодня утром со мной беседовал лейтенант Дин», — сообщил Крамер. «И комиссар тоже. Они уже проработали все версии. Джо Бакстер убил Фишера. Очень просто. Так-то вот». «Но какие у них есть доказательства?» «Это девушка, которую убили прошлой ночью, Дора. Ее застрелили из револьвера 45-го калибра». «Ты знал об этом?» «Догадывался». «И что же из этого следует?» Крамер сердито посмотрел на меня. «Что значит «и что же»?» «Фишер был убит из того же оружия, кто-то стрелял и в тебя из такого же оружия». Он наклонился вперед и понизил голос. «Неужели ты не можешь сложить 2 и 2? Бакстер служил в армии и был инструктором по стрелковому оружию в Форт Беннинге. Ты знаешь, какими револьверами пользуются в армии, Ройл?» «Итак, револьвер 45-го калибра. Итак, Бакстер служил в армии. Как, кстати, и несколько миллионов других парней и, между прочим, девушек», — сказал я. «Просто к сведению, у того типа, который хотел меня убить сегодня утром, тоже был такой револьвер. В этом деле кишмя кишат пули 45-го калибра, и все они идентичны». «Но...» — с жаром начал было Крамер. «Но ничего. У Сэма Дина нет оснований заявлять, что стрелял Джо Бакстер. И он это понимает. А поскольку жена Бакстера наш клиент, вам, полагаю, тоже следовало бы это понять». «Я не суд присяжных», — взорвался Крамер. «Я просто говорю тебе, как рассуждает полиция». «Спасибо», — поблагодарил я. «Но вот еще кое-что об этом Хэкете. Как вы думаете, может существовать какая-то связь между ним и Милхаундом?» «Никогда ни о чем подобном не слышал». «А вы слышали когда-нибудь о маленьком типчике по имени Пейн?» «Известном еще и под именем Ройл», — неудачно сострил он. «Разумеется, я слышал о Пейне. Это бывший громила, наемный убийца, который работает на Хэкета. И не вполне уверен в том, что он бывший». У вас неточные сведения, сказал я. Он работает в United World, начальником отдела внутренней безопасности. Может быть, это и есть та самая связь между Хэкетом и Милхаундом, предположил Крамер. Может быть. Не стал опровергать я эту версию. Мне кажется, все это очень интересно, и я определенно должен повидаться с мистером Хэкетом. А почему бы и нет? Явно обрадовался Крамер. Может быть, он тебя убьет? Я вышел в приемную, и Пэт посмотрела на меня с живым интересом. Синяков не видно, наконец сказала она. Тебе надо взглянуть на другого парня, объяснил я. Мясной фарш. Я набрал номер миссис Бакстер, но там никто не брал трубку. Я уже выходил из конторы, когда Пэт ответила на телефонный звонок и крикнула вслед, что звонят мне. Я вернулся и сразу взял у нее трубку. «Это Елена Картрид, Макс», — произнес мне в ухо ее взволнованный голос. «Я только что прочитала сообщение о Доре. Это ужасно. Как все это случилось?» «Мне ничего не известно, кроме того, что она мертва», — с готовностью ответил я. На другом конце линии наступило короткое молчание. За ним последовал тяжелый вздох. «Я боюсь, Макс», — едва слышно произнесла Елена. «Я в самом деле боюсь». «Чего тебе-то бояться?» «Я осталась единственной, кто знает о ленте». «Не понимаю, какое отношение ты имеешь к этой ленте, если она все еще у Джо Бакстера, а ты не знаешь, где он находится?» «Сегодня утром мне позвонил Коул Джордан», — сообщила она. Он был в бешенстве. По какому поводу? Не знаю, он не сказал ничего вразумительного, но посоветовал мне соблюдать осторожность. Ты думаешь, он может что-то сделать? Причинить тебе вред или что-нибудь такое? Ты этого боишься? Да, тихо сказала она. Именно этого я и боюсь. Что ты сегодня делаешь? Утром мне придется поехать на студию, и, вероятно, я пробуду там большую часть дня. «Я мог бы заехать на студию и повидаться с тобой чуть позже», — предложил я. «И не беспокойся о Джордане, пока ты в студии. Он ничего не сделает в присутствии множества других людей». Я положил трубку и посмотрел на Пэт и добавил, никому не обращаясь. «Надеюсь». Я сел и с полминуты размышлял над всем этим, а затем вернулся в кабинет Крамера. «Ничего не говори!» — взмолился он, однако не перестал ерничать и закрыл глаза. Ты только что пристрелил Хэкета, не так ли? Мне только что звонила Елена Картрайт, ответил я, не замечая его выпада. Это та девушка, которая одолжила миссис Бакстер $500 на аванс, чтобы та могла нанять нас для розыска своего мужа. Елена напугана, говорит, что Коул Джордан сегодня утром угрожал ей по телефону. Настройся на завтра, устало посоветовал Крамер, а то я могу заплакать. «Есть ли у вас на примете кто-нибудь, не занятый чем-нибудь крайне важным, вроде гольфа?» Вежливо игнорировал я и этот выпад. «То было бы неплохо отправить за мисс Картрайт хвост и проследить, чтобы она не обрела безвременный конец. Поскольку этой девчушке водятся деньжата, нам вряд ли захочется, чтобы с ней случилось что-то непредвиденное. Не так ли?» «Деньжата?» Несколько оживился Пол Крамер. «Ты прав, Ройл. Том Фарли, он ни черта не делает, только накручивает накладные расходы. Я немедленно поручу ему это. Можете распорядиться, чтобы он звонил вам через определенные промежутки времени», — предложил я. «Тогда я тоже смогу звонить и следить за тем, что делает он. Это позволило бы нам не занимать телефон». «Я в любом случае прикажу ему это делать», — сказал он. «Иначе он направится в ближайший бар и просидит там 2 дня». Покинув кабинет, я отправился повидать человека по имени Амос Хэкет, дом которого находился в нескольких милях от города. Место вполне подходящее для банкира с Уолл-стрит или мелкого рэкетира. Амос Хэкет не был ни тем, ни другим, поэтому в его доме было введено несколько новшеств, которые в доме банкира вряд ли найдешь. Первым новшеством оказалась каменная стена, окружавшая участок земли размером в 2 или 3 акра и покрытая сверху битым стеклом. Вторым новшеством были высокие прочные стальные ворота, перекрывавшие подъездную аллею. Третьим было караульное помещение. Я остановил машину у ворот и высунул голову из окна. Караульное помещение оказалось безлюдным, пока я не посигналил. На солнечный свет вышел стройный парень. Он наморщил лоб, прищурившись от слепящего блеска белой бетонной аллеи, и медленно боком приблизился ко мне. «В чем проблема, мистер?» — тихо осведомился он. «Меня зовут Ройл», — сообщил я. «В этом сезоне мы таких не покупаем», — с ухмылкой сказал он. «Очень плохо», — нашелся я. «Я бы посоветовал вам приобрести новый галстук-бабочку на ваше жирное пятно». «Увидеть галстук-бабочку трудно, если она на вас». Стройный парень, задетый моим замечанием, тотчас попытался это сделать, а поскольку он стоял достаточно близко к дверце машины, я в один миг смог дотянуться до него, рванул его к себе и наотмашь ударил по губам. Потом плотнее прижал к дверце автомобиля на случай, если он попытается сделать какую-нибудь глупость, например, потянется к выступу под левой подмышкой. «Сопляк!» — ласково прожурчал я. «Когда мне захочется посмотреть комедию, я включу телевизор». С исказившимся лицом он попытался разорвать захват на отворотах куртки. Я пару раз дернул его взад-вперед, стукая о дверцу, потом заговорил снова. «Уши у тебя, дружок, находятся в непосредственной близости от головы. Поэтому позволю сомниться в том, что ты меня не расслышал. Я повторяю погромче. Мне это нужно, слышишь?» «Отпустите меня, мистер», — зло сказал он, продолжая выворачиваться. «Я вас слышу». «Ладно», — сказал я. «Я тебя отпущу. Но ты пойдешь прямо в караулку и откроешь мне ворота. Договорились?» «У меня приказ никого не впускать, если встреча не назначена». «Стало быть, у меня встреча назначена», — сказал я тоном, нетерпящим возражений. «А теперь шевелись!» Я отпихнул его от машины, и он упал на колени. На всякий случай я выхватил револьвер, приподняв его чуть-чуть над краем дверцы, чтобы обладатель галстука бабочки мог его увидеть. Парень продолжал стоять на коленях, прокручивая, очевидно, все это у себя в мозгу. Казалось, еще немного, и можно будет услышать, как протекает этот процесс. Наконец он поднялся на ноги и, пошатываясь, пошел к караулке. Стальные ворота, вероятно, приводились в движение с помощью электронной аппаратуры, потому что они отошли назад с тихим, приятным звуком. Я включил сцепление и осторожно провел через них машину. Бетонная дорожка проходила сквозь аллею из бука и сосен с Аляски. У дома она заканчивалась и переходила в выложенную красным гравием круглую площадку с фонтаном посередине. К фонтану спускалась широкая, с низкими ступенями лестница внушительного старого особняка в колониальном стиле. Глядя на этот великолепный двухэтажный дом с белым фасадом и двумя идеально цилиндрическими колоннами по обеим сторонам дубовой двери, я размышлял, зачем учреждение по борьбе с детской преступностью так старается убедить детишек, что совершать преступление невыгодно. Я ведь и сам старался в это поверить. Остановив машину, я вышел. И успел сделать шагов 10 по хрустящему гравию, когда наружная дверь открылась, и по лестнице стал неторопливо спускаться высокий стройный негр, двигающийся с грациозностью пантеры. «Сэр», — спросил он, — «вы будете мистер Ройл?» Оказывается, новости распространялись здесь так быстро, что это восхитило бы самого Александра Белла. «Ты, безусловно, прав, парень», — сказал я и ухмыльнулся ему в ответ. Его рот был полон самых белых зубов, какие мне когда-либо доводилось видеть. «Мистер Хэкет ждет вас, сэр. Идемте сюда». Я последовал за ним вверх по лестнице. Очевидно, видимость респектабельности Хэкета распространялась даже на чернокожего дворецкого, который был явно под стать старому дому в колониальном стиле. Но я уж никак не ожидал старомодного гостеприимства от самого мистера Амоса Хэкета. Вестибюль был похож скорее на площадку для игры в поло. Ритмичные шаги верзилы дворецкого по паркету эхом отдавались в просторах отделанной мрамором лестницы, которая вела в широкой изогнутой площадке верхнего этажа. «Мистер Хэкет в кабинете, сэр», — торжественно провозгласил дядя Том, направляясь через сводчатый проход по короткому коридору к двустворчатым раздвижным дверям. Он постучал и отодвинул одну из дверей. Я вошел следом за ним. Хэкет сидел за бильярдным столом, который использовался как письменный. Когда мы вошли, он встал. На его квадратном красивом лице застыла восковая улыбка. Под тонкими, словно нарисованными карандашом черными усиками, я заметил хорошие зубы. Выглядел Хэкет сильным, энергичным человеком лет 60. Он подошел ко мне с протянутой рукой. «Вы, наверное, Ройл?» — мягко спросил он. — «Именно так», — согласился я. — «Вы свободны, Джозеф», — сказал он дворецкому. Не присядете ли, Ройл? Я бросил шляпу на ручку ближайшего кожаного кресла и опустился на сиденье. Сигару? Предложил Хэкет. Подняв голову, я увидел в нескольких дюймах от своего лица серебряную гравированную коробку для сигар. «Нет, спасибо», — сказал я. «Предпочитаю сигареты». Он любезно кивнул, положил коробку обратно на стол, а сам осторожно присел на его край, покачивая ногой. «Статистика свидетельствует, что без них можно прожить дольше», — ровным голосом произнес он. «Или вас это не интересует?» «Мне бы хотелось задать вам несколько вопросов, мистер Хэкет». «Я к вашим услугам?» Вежливо склонил он голову. «Отлично, но...» Быстро перебил он. «Сначала спрошу я. Позволите?» «Это деловой визит?» «Мне в самом деле нужно отвечать на этот вопрос?» Спросил я. «Вы узнали, что я направляюсь сюда еще до того, как я выехал из города. Объясните мне, каким образом?» Хэкет пожевал сигару, разглядывая меня невыразительными глазами. «Я так понимаю, вы наводите справки о человеке по имени Джо Бакстер?» Задумчиво, как констатацию, произнес он. «Ваши расспросы сосредоточились в основном вокруг телевизионной студии United World». «Именно так», — подтвердил я. «Как вам, вероятно, известно, мистер Ройл, я, как театральный агент, имею определенные интересы в United World. Поэтому, когда кто бы то ни было начинает допрашивать моих ведущих актеров, меня это, конечно же, не может не интересовать». Он коротко улыбнулся. «Скажем так, хороший театральный актер является для своих актеров и актрис одновременно и другом, и юрисконсультом, и духовником. Поэтому, когда об одном из них что-то, ну, скажем так, пытается узнать, хороший агент начинает естественным образом тревожиться». «Насколько я понимаю», — медленно произнес я, «Коул Джордан пожаловался вам, как своему агенту, конечно, что я задавал ему вопросы». Хэкет тоненько хихикнул. «Ваше предположение верно только по сути, Ройл. Но вы ошиблись относительно лица. Это был не Коул Джордан». «Тогда кто же?» «Елена Картрайт. Она поведала мне довольно-таки странную историю. Но предполагаю, что вам все известно, Ройл. Может быть, это главная причина того, что вы сейчас находитесь здесь». Я протянул руку и затушил сигарету в серебряной пепельнице, которая стояла на столе. Глаза Хэкета бегали по моему лицу. Это было очень похоже на то, как змея примеривается к сидящей на ветке птице. «Почему бы нам не поговорить откровенно, мистер Хэкет?» – предложил я. «Вы слышали обо мне. Вам известна вся эта история. Позвольте заметить, я не верю ничему, что вы мне сейчас сказали». Он не сводил глаз с моего лица. «Вероятно, я могу решить некоторые ваши проблемы?» — мягко спросил он. «Вероятно, можете. Прежде всего, я не верю, что о Джо Бакстере вам рассказала Елена». «Уверяю вас, именно она. Все это пустяки. Спросите ее сами. И вот еще что, вы попусту теряете время, мой друг, пытаясь приплести меня к этому делу». «Вот тут вы не правы», — не согласился я. «Тогда зачем же вы приехали?» — резко спросил он. «Вы вправе это знать, и я думаю, что вы уже это знаете. Вы ответили на вопросы, на которые я хотел найти ответ, мистер Хэкет». «Вполне естественно», — кивнул он. «Если я могу чем-нибудь помочь, обращайтесь ко мне, не раздумывая. Но в следующий раз, если будет следующий раз, договоритесь о встрече в моей городской конторе». «Отлично», — сказал я, улыбаясь. «Представляю, как это понравится вашему привратнику». Его взгляд стал напряженным. «Разумеется», — холодно сказал он. Я поднялся и взял шляпу. Тут же появился верзила-негр проследить, чтобы я не прихватил с собой серебро.